Глава 7. Я достала ключи и открыла дверь квартиры на Староневском. «Ты уже тут?» — крикнула я в пустоту. Это была съемная квартира Ника, не та, в которой он жил со своей женой, а вроде как наша. Любовь, в моем понимании, не связана с долгом или ответственностью, она всегда связана с удовольствием. Для меня главное, что есть в Питере такое место, где пару часов мы могли принадлежать только друг другу, и не было у нас ни супругов, ни детей. Мы взяли за правило выключать телефон, как только переступали порог квартиры. Уж не знаю, что он там плел своей жене. Я вообще не знала практически ничего о его жизни вне этого места, и меня это не интересовало. Мы встречались несколько раз в неделю, и все время, которое проводили вместе, занимались любовью. «Когда мы поженимся», — мечтал он, — «я куплю квартиру в центре, но мы не будем много времени проводить в Питере. Мы будем путешествовать. А может, и вообще переедем». Мы любили заглядывать в будущее, хотя оба знали, что у нас его нет. Я быстро освоилась тут. Квартира была холостяцкая, но очень чистая. Вещей мало, но те, что есть, значили для меня многое. Плед, который мы все время таскали на кухню и обратно в спальню, поднос, что он приносил мне в постель, старый проигрыватель с дисками. Мы только раз включили его и протанцевали несколько часов подряд. Я спросила моего милого, можно ли мне приходить сюда в его отсутствие. Он ответил, что я могу делать все, что пожелаю. На ходу, застегивая верхнюю пуговицу, из спальни явился Ник. Даже уже успел одеться. «Зачем? Я думала, мы наоборот будем раздеваться». «Не хочешь как-то по-особенному провести вечер? Все-таки я уезжаю завтра». «Все завтра уезжают». На секунду я задумалась. «Может быть, мой муж и мой любовник едут вместе?» Ник подошел к зеркалу и стал застегивать любимые наручные часы. Даже это простое движение он совершал с детской сосредоточенностью, насупившись, перебирая ремешок пальцами. На часы при этом он не смотрел. Его отражение подмигнуло мне. Он смотрелся эффектно из-за фигуры и роста, но лицо у него было совершенно незапоминающееся. До того, как он мне страшно понравился, я даже умудрилась обознаться пару раз, не смогла отличить его от других людей. Довольно часто мне было непонятно, на что я запала. Если бы не высокий рост, он был бы совершенно обычный, как все. Ничто не выдавало в нем необузданную сексуальность, которая заполнила все его существо и, насколько я знала, уже давно сделала своим рабом. Со временем я догадалась, что даже непримечательная внешность играла ему на руку. Была ловушкой, нацеленной и на мужчин, и на женщин. Они не видели в нем ничего опасного, привлекательного. Они не замечали его. Но как только он открывал рот, о, тогда все и начиналось. Сексуальность проступала в нем осторожно, говорила очень низким голосом, гораздо ниже, чем можно ожидать от человека с мальчишеским лицом. Захватывала сначала талику удивленного внимания, а затем потихоньку вытягивала все больше и больше. И вот уже то, как он говорит, становилось важнее того, что он говорит. Ник быстро улавливал эту едва заметную биохимическую перемену и начинал смотреть по-особенному, так, как будто это то, ради чего он живет. Мой муж никогда на меня так не смотрел. Возможно, он даже и относился ко мне с большой любовью, но смотреть с обожанием не умел и даже не учился уметь. Мой милый был полной противоположностью моего мужа. Ненадежный, не брутальный, неправильный. Все это отталкивало. Но я не могла не думать о нем. Не могла даже ненадолго оторвать свое внимание. «Нет, я не хочу их совместить», — подумала я. «Я хочу иметь их обоих одновременно». «Оставлю тебе водителя. Пользуйся на свое усмотрение». «У меня тоже есть водитель», — сказала я. «Который докладывает все твоему мужу?» «По Пока тебя нет в городе, моему мужу не о чем докладывать. Мне сложно в это поверить. Я слишком хорошо тебя знаю. Рассмеялся он. Я хотела его переубедить, но не стала. В лаунже на Жуковского было столпотворение. Мы еще никогда не встречали знакомых, когда тусовались вместе. Надо сказать, мы сильно рисковали, выходя из съемной квартиры. Меня могли легко узнать. Подозреваю, что в глубине души нам уже было все равно. Иначе мы бы так не делали, правда? Мы выбирали самые богемные, самые помпезные места в городе, и нам удивительным образом везло. До сегодняшнего дня. Сначала у барной стойки к Нику подошли две подружки. Он познакомил их со мной, а потом с удовольствием болтал и целовал каждую в щеку. Скорее всего, они обе его любовницы. Подумала я, посмотрев, как они подставились ему для поцелуев. Это меня не тронуло. Я смирилась с его неконтролируемой способностью к соблазнению. Мало того, мне льстило, что он может нравиться женщинам с первого слова. Ник намагничивает их своим обаянием. Оказавшись рядом, они сами делаются ярче и сексуальнее, и от этого его притягательность тоже множилась. Было видно, что он обожает женщин, обожает женское тело. То, что он всегда выбирал меня в качестве постоянной спутницы, значило, что я лучшая из всех, кого он знает. От этого моя ценность росла. С Ником я была совершенно другая, не такая, как с мужем. Воспоминание о муже отдалось во мне тревожным эхом. Я стала думать, почему на одного я ругаюсь по каждой мелочи, а другому все спускаю с рук. Алексея Александровича я ревновала даже к коллегам-мужчинам. Моя ревность, вначале даже вроде как показная, ведь он не давал никакого повода, за неуловимо короткое время сумела превратиться в мощное оружие, которое по-настоящему глубоко ранило меня саму. Стоило мне придумать, что девушка в фильме может понравиться Алексею Александровичу, как у меня портилось настроение. Я могла в самом деле рассердиться, если видела похожую на саму себя актрису. Это ведь был его типаж. «Красотка, да?» Спрашивала я, и вне зависимости от ответа начинала скандалить. Мне не подходила никакая реакция. Если он рассеянно кивал, то я приходила к выводу, что ему нравится какая-то другая женщина, не я. А это было невыносимо. Если же он отрицал, то я злилась, потому что мне сразу начинало казаться, что женщина на экране — моя точная копия. И раз она ему не нравится, то и я тоже. Алексей Александрович был в безвыходном положении. С Ником все было по-другому. Везде я находила следы других женщин, я уже не говорю про законную жену, и ничто не выводило меня из спокойного расположения духа. Ему можно было все, а моему мужу — ничего. Значило ли это то, что к мужу я относилась серьезно? Возможно. Ник подливал мне вина, кормил мороженым с ложечки и смотрел, как я ем густую ваниль. Как только я глотала, он сразу подносил ко рту еще. Этот мускатно-сладкий момент был приторнее, чем натуральная хванчкара. «Будешь скучать по мне?» — спросила я. Его темные глаза засветились сиянием чистого обожания. «Я без тебя жить не могу», — серьезно сказал он. К Нику сзади, покачиваясь, подошла еще одна девушка и закрыла его глаза ладонями. Я побоялась, что дешевыми кольцами она проткнет ему роговицу. Это я прекрасно знала. Ее звали Эстер. Еврейка с красивым именем, которую поимел каждый второй членоспособный мужик Питера. Она жила с Икой на одной лестничной площадке. Не знаю, откуда у нее деньги на квартиру в презентабельном доме. Наверное, оплачивал какой-то престарелый недоолигарх. Хотя зачем бы он платил за то, что дают бесплатно? «Привет!» Заорала она на весь бар пронзительным голосом. Я вяло махнула рукой. Она так отчаянно цеплялась за его куртку и так громко смеялась ему в ухо, что мне стало ее жаль. Но так, брезгливо, как жалеют полураздавленного жука. Все из-за сексуальной инфляции, подумала я. Молодые женщины демпингуют, и в итоге мусорные кучи валяются на питерской обочине. Связываться с некоторыми женщинами — дурной тон. Неужели ты и с ней спал? Скривилась я, когда она ушла, и засмеялась. Такое у него сделалось выражение лица. «Шутишь? Я даже не помню, как ее зовут», — признался он. «Эстер, запомни, чтобы обходить стороной». Мы упоенно целовались в углу, когда к нам подошел мужчина неопределенного возраста. Оказалось, знакомый Ника. «Старичок, ты что ли?» — окликнул он его. «Как дела?» Они обнялись и по-мужски похлопали друг друга по плечам положенное количество раз. На меня его знакомый не обратил ровно никакого внимания. С одной стороны, это было хорошо. С другой, я прекрасно знала, как все окружающие без труда определяют, что кто-то сидит с любовницей. С ним Ник разговаривал совсем иначе, чем с девицами. Не сверкал остроумием, совершая еле заметные плавные телодвижения, а говорил отрывисто и непринужденно. Я не слушала, о чем они. Вернулась к своим мыслям, доедая мороженое. Может, дело не в моем муже, а наоборот в том, что я так сильно любила Ника? Он творит дичь, а мне это совсем не важно. Разве это не похоже на настоящую любовь? Они стали прощаться, и тут неожиданно парень ткнул в меня пальцем. «Это твоя жена?» «Нет», — рассмеялся он и уверенно сказал. «Намного лучше, чем моя жена». Парень притворно стушевался, поднял руки в знак капитуляции. «Понял, понял. Вопросов не имею». Когда Ник посадил меня в такси и неуверенно поцеловал в щеку, я подумала, что люблю его больше жизни.